509 октябрь, 10. Снисхождение входит в симфонию качеств духа как неотрывная часть. Оно близко к терпимости и состраданию, и неосуждению. Это основное качество бодхисаттвы. Нелегко являть снисхождение в отношении людей очень несовершенных. Но ведь ради них приходят на землю великие духи, и ради них претерпевают страдания. Не может быть снисхождения без любви, ведь само слово указывает на то, что более высокое сознание спускается вниз до более низкого, с тем, чтобы помочь ему подниматься. И учитель снисходит к ученикам, чтобы их научить восхождению. Это качество трудно тем, что требует соизмеримости и умения говорить и дать по сознанию и его вместимости. Мудрость учителя позволяет давать такие формулы и в таком выражении, что может от их неисчерпаемой глубины почерпнуть и большое, и малое сознание по своей способности вместить, и может почерпать многократно, все более и более расширяя понимание, и все же не исчерпав формулы до конца. Обычную формулу можно прочесть один раз или несколько, но строки учения можно читать без конца, находя все новое и новое сокровище по мере того, как сознание читающего растет. Чеканные формулы великих учителей живут веками, не исчерпанные до конца в своей глубокой мудрости. Они и не могут быть исчерпаны, ибо для этого надо, чтобы человек, пытающийся их постичь до конца, поднялся бы до высоты сознания владыки. И тогда начинаются толкования и пояснения, и нагромождения на основах. И уже 100 или 200 лет спустя жемчужины мудрости начинают меркнуть в наслоениях творений обычных умов человеческих. Но, несмотря на груды томов и писаний, в первоосновах, заложенных провозвестником, все же можно отыскать эти жемчужины.